Лекция 4. Заработная плата и ее виды. Правовое регулирование заработной платы. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, под заработной платой понимается вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполнения работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении размеров заработной платы и других условий оплаты труда. Из этого следует, что при равной квалификации, одной и той же сложности выполняемой работы, а также количестве и качестве затраченного труда, должна устанавливаться равная заработная плата, иначе суд это может признать дискриминацией. Заработная плата может выплачиваться как в денежной, так и не в денежной форме. В денежной форме выплата заработной платы производится в валюте Российской Федерации, в рублях, в соответствии с коллективным договором или трудовым договором. По письменному заявлению работника оплата может производиться не в денежной форме. При этом нужно учитывать, что доля заработной платы, выплачиваемой не в денежной форме, не может превышать 20% от общей суммы заработной платы. Выплата заработной платы в виде спиртных напитков, а также предметов, запрещенных или ограниченных в свободном обороте, не допускается. Передача готовой продукции, товаров, в качестве заработной платы для организации признается реализацией этой продукции, товаров. Поэтому у организации при выплате заработной платы в натуральной форме возникает обязанность по начислению и уплате в бюджет налога на добавленную стоимость. Кроме того, по факту реализации продукции при формировании финансового результата по окончании отчетного периода может возникнуть и объект обложения налогом на прибыль. Трудовой кодекс Российской Федерации гарантирует минимальный размер оплаты труда. Далее МРОТ. МРОТ. Гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда. Право на получение месячной оплаты труда не ниже минимального размера, устанавливаемого законом, имеют только те работники, которые выполняют нормы труда, рассчитанные на месячный период. Законодательство о труде предусматривает возможность установления по соглашению сторон неполного рабочего времени. В этом случае оплата труда производится пропорционально отработанному времени, и закон не гарантирует, что конечная оплата труда должна быть не ниже минимального размера, предусмотренного законом. В минимальную оплату труда не включаются доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также выплаты за работу в условиях, отличающихся от нормальных, за работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергающихся радиоактивному загрязнению, иные компенсационные и социальные выплаты. К их числу относятся доплаты за совмещение профессий, должностей, допуск к государственной тайне, премии и вознаграждения, носящие регулярный или периодический характер, ежемесячные или ежеквартальные вознаграждения, надбавки за выслугу лет, стаж работы, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, доплаты за работу во вредных или опасных условиях и на тяжелых работах, доплаты за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, за сверхурочную работу, оплата специальных перерывов в работе, оплата льготных часов подростков и другие. МРОТ устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации и не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного человека. Однако в соответствии со статьей 421 Трудового кодекса Российской Федерации данное положение будет действовать только после введения в действие специального федерального закона, который еще не принят. По мнению многих экспертов, принятие специального закона может занять не один год, поскольку экономика страны пока не готова к реализации такой нормы. Таким образом, в настоящее время норма о соответствии МРОТ прожиточному минимуму является декларативной. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы, либо перечисляется на указанный работником счет в банке. Единственным ограничением для выплаты заработной платы с использованием банковских карт является согласие работника на подобную форму расчетов, зафиксированное в трудовом или коллективном договоре. Основным документом, регламентирующим порядок осуществления расчетов с использованием банковских карт, является положение Центробанка Российской Федерации от 1 апреля 2003 года, номер 222-П, о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации. Срок выплаты заработной платы установлен не реже одного раза в полмесяца, в день, определенный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором. Работодатель считается правым, если им соблюдается график выплаты заработной платы, установленный в коллективном договоре, либо в правилах внутреннего трудового распорядка. В случае несоблюдения сроков выплаты заработной платы, работодатель несет ответственность, установленную Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. Так, например, если выплата производится не два раза в месяц, то на руководителя организации может быть наложен штраф по части 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в размере от 500 до 5000 рублей. При этом конкретная величина штрафа определяется с учетом всех обстоятельств нарушения. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работникам требования о расчете. Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения представительного органа работников. Все выплаты компенсационного и стимулирующего характера необходимо закрепить в коллективном и/или трудовом договоре. Это очень важно, поскольку в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса Российской Федерации для того, чтобы учесть данные выплаты в целях налогообложения прибыли в качестве расходов, они должны быть закреплены в трудовом и/или коллективном договоре. Для определения наименьшей заработной платы государственные органы в США и других странах рассчитывают так называемый прожиточный минимум или черту бедности. Он обычно устанавливается для семьи из четырех человек, работника, его жены и двух детей, исходя из нормативов удовлетворения наименьших жизненных потребностей во многих товарах и услугах с учетом уровня цен. При этом предполагается обеспечить условия жизни работнику, выполняющему наиболее простую работу. Разумеется, минимальный заработок – это лишь стартовый уровень, от которого начинает расти оплата более сложного труда.